Миранда. Я обернулась на шаги за спиной. Разумеется, это был Джулиан. Вокруг бедер полотенца, босые ноги скользят по грязи. Я совершил большую ошибку. Голос такой серьезный, взрослый. Я знаю, что сделал большую ошибку, но у меня был стресс. Прости? У тебя был стресс? Да, это сделка прошла плохо, и я рассказал Марку. Он не обрадовался. Я вспомнила, что Марк сказал в первый наш вечер здесь, ворвавшись в ванную, про маленький грязный секрет Джулиана. Слова его мне тогда показались странными, я отнесла их насчет инсайдерских делишек Джулиана. Он знал, да? Про тебя и... Я не могла заставить себя произнести это имя. Про нее. Я проболтался по пьяни, потому что чувствовал себя таким виноватым. Мне нужен был его совет, он ведь мой лучший друг был. Он предал меня Мэнди. Господи, как же он смешон в этой своей жалости к себе. В этот момент я его по-настоящему ненавидела. Не только за то, что он сделал, но и за его трусость, за беспомощную слюнявость. Во всем виноват только ты, жалкий придурок. Все потому, что ты всегда хотел большего, всегда думал, что имеешь право на кусок пожирнее. Я давно предвидела что-то такое. Не сомневалась, что рано или поздно заведешь любовницу. Но я никогда, слышишь, никогда не подумала бы на Кейти. Считала, что вкус у тебя получше. Он слегка скривился, и мне даже показалось, что он примется защищать ее. Но я слишком хорошо его знала и понимала, что в первую очередь его беспокоит собственная шкура. Она соблазнила меня, Мэнди. Меня передернуло. «Не смей называть меня так, ублюдок! Прости, но я хочу объяснить, это все она. Я думаю, она все спланировала, когда увидела меня в баре. Думаю, она поняла, в каком я состоянии, что я не способен сопротивляться. Это было как тогда на Ибице». «На Ибице? О, Господи!» Видно, что он сразу пожалел о своих словах. Потер лицо рукой. «Ты могла бы знать и об этом, тот отпуск, когда мы поехали все вместе. Последняя ночь. Она пристала ко мне, это было сумасшествие. Мне было не по себе, я по тебе скучал. Она вела себя как одержимая, Мэнди. Прости, она просто изнасиловала меня». Я смотрела на него во все глаза. Во рту стоял вкус желчи. Ибица. Когда мне пришлось остаться из-за смерти бабушки, а он переспал с моей лучшей подругой. Мы тогда только начали встречаться, и, значит, эта гнусная тайна всегда была между нами. Джулиан явно сожалел, что рассказал и об этом. Он как-то отчаянно взмахнул рукой, словно пытаясь стереть сказанное. Но все это было не всерьез. Да это почти смешно. Собственными руками роет себе могилу. Было бы смешно. Не будь он моим мужем, человеком, которому я отдала больше 10 лет, всю свою молодость, и не будь жертвой я! В любом случае, — торопливо продолжил Джулиан, прочитавший отвращение и недоверие у меня на лице, — когда мы столкнулись в том баре, я думаю, она сразу заметила, что я в депрессии, а ты в последнее время обращалась со мной так, будто я грязь у тебя под ногами, едва разговаривала со мной, я чувствовала себя полным неудачником, разочаровавшим тебя. А она? Она заставила меня почувствовать себя желанным. Я сопротивлялся, пытался положить этому конец, отправился к ней на следующий день, чтобы прекратить раз и навсегда, но она не позволила. Да, я показал себя слабаком. Она была как наркотик, зависимость. Она... Я жестом остановила его. Что за роль ты тут играешь, Джулиан? Ты что? Настолько меня не уважаешь, что думаешь, будто я куплюсь на это жалкое банальное дерьмо? Он умоляюще дернул руками. Я просто пытаюсь объяснить. Что ж, это бесполезно. Ты не видишь? Не желаю больше слушать эту хрень! Будь при мне оружие, не задумываясь, прикончила бы его. Если бы я знала код от сарая, вряд ли бы меня что-то остановило. Взяла бы ружье, вернулась в сауну и пристрелила обоих. Интересно, за преступления, совершенные на почве страсти, по-прежнему смягчают приговор? Любое наказание мне казалось сейчас небольшой платой за убийство. Никто так не унижал Миранду Адамс. Но ружья у меня не было. Зато имелось иное оружие. И куда более мощное. Инсайдерские махинации. Да, я тоже замешана. Но хороший адвокат вытащит меня. Родители помогут. И даже если для меня все обернется неудачно, это будет лишь крошечная капля по сравнению с тем потоком дерьма, что обрушится на Джулиана. Я знаю, что сделаю. Прямо сейчас подключусь к твоему драгоценному сраному Wi-Fi и отправлю сраное письмо. Да, прямо сейчас. Только кнопку нажать. Всего один хренов клик. Может, я и не сделала карьеры, но друзья у меня есть, Джулиан, ты знаешь их всех. Оливия, ты ведь в курсе, что она работает в «Таймс»? Или Генри, мой бывший, еще до университета встречались. Он теперь в «Мэйл». Так и вижу заголовок с твоим именем. И знаешь что? Пожалуй, я сама напишу этот заголовок. Он сделал шаг назад. Еще один. Лицо затерялось в тени. Я еще различала его черты, но не выражение. И уже не в первый раз, но теперь вполне обоснованно подумала. Я совсем не знаю этого человека. Не знаю, на что он способен.